новостей. Добрый день. В эфире информационная программа «Линия новостей». Все самое интересное за неделю. В эфире Тимур Докторов и Кристина Иванова. Добрый день. Начнем выпуск с новостей сибирских регионов. Власти Забайкальского края и китайская компания Huawei Xinban подписали заявление о намерениях передать Китаю в аренду 115 тысяч гектаров сельхозугодий. По словам старшего советника Китайского института международных стратегических исследований Вана Хайюня, тот факт, что российские местные власти выделили китайским предприятиям огромные территории неиспользуемых земель и пастбищ сроком на 49 лет, говорит об идеологическом раскрепощении страны по отношению Китаю. Также Хаюнь говорит о том, что жителей в Забайкалье мало, чувствуется серьезная нехватка рабочей силы. Поэтому, если не решить юридическим путем вопрос широкомасштабного привлечения китайских рабочих ни о каком долгосрочном сотрудничестве с китайскими сельскохозяйственными предприятиями не может быть и речи. Из-за пожара из новосибирского аэропорта Толмачево эвакуировали 500 человек. Причиной пожара стало возгорание утеплителя фасада. ЧП произошло 19 июня около 10 утра по местному времени. Люди, находившиеся в Толмачево, были напуганы клубами черного дыма, который валил со второго этажа терминала А между вторым и третьими входами. Впрочем, сотрудники МЧС справились с пожаром в течение 10 минут. Как сообщают в аэропорту, пожар не повлиял на отправку самолетов, задержки рейсов не было. И новосибирский же полицейский спас самоубийцу, который пытался спрыгнуть с Димитровского моста. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России, сообщение о готовящемся самоубийстве поступило в полицию в четверг. На место происшествия выехали экипажи нескольких служб, в том числе полиции и ГИБДД. 33-летний мужчина уже висел на перилах и просил к нему не подходить. В тот момент, когда он отпустил перила, его успел схватить за руку сотрудник ГИБДД, стоявший над ним. Работники Омского танкового завода объявили массовую акцию протеста. Она вызвана тем, что 8 июня руководство предприятия «Омск-Трансмаш» объявило о массовом сокращении штата сотрудников в цехах литейного производства. Как сообщили в пресс-службе предприятия, под сокращение попадают 454 человека. В связи с этим заводская профсоюзная ячейка Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» запланировала протестную акцию. Она состоялась сегодня на Театральной площади. А Министерство туризма Крыма предлагает жителям Бурятии трудоустроиться на предприятие санаторно-курортного комплекса. На данный момент в Южном регионе для Бурятии открыто более 900 вакансий. Заработная плата варьируется от 4 до 36 тысяч рублей. Некоторые предложения по работе предусматривают предоставление жилья. Добавлю, что Бурятия и Крым еще в апреле заключили соглашение о совместном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сфере. Новосибирцы требуют изменить часовой пояс в регионе. Соответствующая петиция уже собрала в интернете более миллиона подписей. Она размещена на сайте change.org и адресована губернатору Новосибирской области, Заксобранию региона и Госдуме. Автор проекта просит вернуть в область часовой пояс с разницей с Москвой в 4 часа. В петиции отмечается, что в 90-х годах регион уже жил в поясе «Московское время плюс 4 часа». Однако затем область перевели на час назад. В результате, как утверждается в документе со ссылкой на данные географического факультета МГУ, жители Новосибирской области теряют около 200 светлых часов каждый год. Линия новостей. И теперь о краевых новостях. Красноярский аэропорт Емельяново продан акционерному обществу «Красноярская ГЭС». Оно принадлежит олигарху Олегу Дерипаске. Сумма сделки составила 4 миллиарда 50 миллионов рублей. Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко уверен, что несмотря на то, что не далее, как в мае Дерипаска отказался от заявленных планов реконструкции аэропорта в Краснодаре, наш регион может чувствовать себя защищенным от неприятных неожиданностей. В течение, в течение 10 дней между государственным предприятием «Центр транспортной логистики» и победителем, публичным акционерным обществом «Красноярская ГЭС» должен быть заключен договор на куплю-продажу этих 51% акций за 4 миллиарда 50 миллионов рублей. Кроме того, по условиям конкурса должны быть подписаны дополнительные документы, а именно акционерное соглашение, которое регулирует права акционеров акционерного общества «Аэрогрупп», которому в свою очередь принадлежат все аэропортовые активы Красноярского края. Значит, и будет подписано соглашение инвестиционное в котором будут описаны основные условия, и они все тоже были опубликованы, были предметом конкурсной документации, основные инвестиционные условия, то есть те вложения, которые предприятие должно будет сделать. Ну, главное, если говорить просто, главное, должен быть построен новый современный терминал на 2,5 миллиона пассажиров в год с минимум 5 литрапами, ну и еще с определенными требованиями, которые соответствуют международным требованиям к такого масштаба аэропорта. Этот терминал должен быть построен до 1 декабря 2017 года. Заключить контракт с генеральным подрядчиком и приступить к выполнению работ инвестору необходимо до 1 декабря уже текущего года. Предположительно, объем финансовых затрат на строительство самого терминала, без учета стоимости инженерных систем и коммуникаций, составит порядка 5 миллиардов рублей. Линия новостей. Назаровский горсовет пошел против законодательного собрания. Депутаты отказались приводить городской устав в соответствии с краевым законом и проголосовали против назначения мэра. В итоге Назарово стало третьим городом края, где декабрьское решение законодательного собрания об отмене прямых выборов встретило противодействие. Напомним, Красноярский горсовет вообще решил не голосовать за эту поправку, отложив вопрос на осень. Ачинские депутаты высказались за отмену выборов, зато их краевой коллега Владимир Седов внес в Заксобрание законопроект, предлагающий сделать для Ачинска исключение и оставить прямое волеизъявление населения. Когда краевой парламент законопроект отклонил, Седов подал на этот орган в суд с требованием отменить антидемократический закон. Об этом мы с ним и побеседовали. Да, это знал еще до принятия этого решения. А каким образом, если не секрет? Ну, скажем так, если вопросом не заниматься, его не прорабатывать, да, и более того, наверное, стоит начать не с этого. Зная нынешнюю обстановку в городе Назарово политическую и ту ситуацию, которая на сегодняшний день есть, то есть, по сути, потеря влияния главы города, ну, я имею в виду потеря политического влияния, в том числе и на городской совет, при условии определенных событий, скажем, ну, это ожидаемый результат. И Ачинск в этом плане стал первым стартом, ласточкой, показал пример, когда можно неоднократно не утверждать, вот, и при всем при этом защищая интересы граждан. Здесь абсолютно ожидаемый, да, более того, я с некоторыми общался, с депутатами, мне прогнозы говорили, даже до начала сессии, что будет сюрприз. Ну вот, получился сюрприз. Поэтому здесь для меня ничего удивительного нет. И это нормально. А вот заранее известный результат голосования, вот с вашей точки зрения, это комплимент, так сказать, горсовету Назаровскому? Или напротив? Это предсказуемость говорит о их, собственно, зависимости? Нет, наоборот. Я считаю, это комплимент. И предсказуемость, она, скажем так, в данном случае положительное и позитивное, потому что уверен, что край не ожидал, я имею в виду там администрация, губернатор, не ожидал такого результата. Они, думаю, были уверены, что все будет хорошо и замечательно, с учетом, опять же, того настроя, той линии, которую пропагандирует команда, которая сейчас на сегодняшний день пришла в плане глав города Назаров. Когда, ну, я вам напомню просто, когда их лидер на заксобрании, на заседании заксобрания при обсуждении вопроса об отмене прямых выборов выступает за прямые выборы, а голосует против прямых выборов. Ну, это о многом говорит. И эта линия, она сейчас прослеживается, что как-то мнение очень странно поменялось. Ну, и в очередной раз убедился в том, что все-таки в данном случае унисона такого нет и не будет. И я вас уверяю, сейчас другие города посмотрят, например, Ачинска, Назарова, там Красноярска, возможно, да, и я вам скажу, это будет массово. Так, вот смотрите, как раз вот если уж вы назвали эти три города, то есть у нас получается, вот в связи с этим законом, у нас получается три как бы как раз модели, три возможных варианта развития событий. И каждый город как бы пошел своим путем, да? Красноярск просто отложил, Назарово против проголосовало, ну, а Ачинск пошел как бы сразу через ЗС путем изменения закона. То есть три возможных варианта развития событий, и ни одно из них, собственно, не привело к, ну, к тому, к чему стремились их инициаторы. Нигде а выборы... знаете почему? Почему? По одной простой причине. Потому что все то, когда принимался закон о заксобрании, отменяющий выборы прямые, все те слова оказались простой сказкой. Просто для того, чтобы там кого-то убедить и изменить, скажем так, процедуру. Мы же, я вам напомню, за небольшие тогда 4 месяца трижды вектор меняли политический по избранию глав. То прямые выборы, потом, ну давайте оставим не прямые, но там маневр для этих муниципалитетов. Потом вообще это дело отменили. Вот. И на сегодняшний день, допустим, опять же по Ачинскому, с инициативой Высший горсовет, потому что они это задробили, 9 за, 9 воздержалось, 2 против, все. Но они не вышли с этой инициативы, вышел я как депутат-одномандатник. Вот. Поэтому, понимаете, на сегодняшний день краевой очень, видимо, сейчас некомфортно в этой части, потому что нужно же отчитываться перед Москвой. Вот. И я более того скажу, сейчас какая, ну, перспективу, конечно, обсуждать судебную еще рано, но сам факт того, что суд принял к рассмотрению заявление, ну, это уже позитивно, я имею в виду по обжалованию. Да. Поэтому, на самом деле, ситуация очень непростая, и она накаляется в крае. Потому что люди хотят выбирать руководителей своих территорий сами. Ну вот, госпожа Добровольская на том самом заседании, когда ваш законопроект отклонили, как раз она, ну, в принципе, такой тоже аргумент предъявила, о том, что если голосует 18%, какое же это народное волеизъявление? Тоже ну, здесь можно... Нет, я бы не стал, потому что, ну, давайте посчитаем, сколько там, словно, ее выборы и так далее и тому подобное. Понимаете? У нас на сегодняшний день власть делает все, чтобы люди, избиратели, не приходили на выборы. Все делает. И день голосования подобран специально, да, когда мы знаем, да, что если сравнить статистику сентябрь, март и декабрь, когда люди идут. В марте люди на выборы идут нормально. В сентябре люди не идут на выборы. В декабре люди идут нормально на выборы. Потому что дачный сезон. У нас, к сожалению, менталитет населения и страны, ну, дачный, к сожалению, да. И поэтому вот, не думают, что они будут завтра есть, что они поедят зимой. Поэтому эти дни голосования, они там лазят. И власти выгодна низкая явка. Потому что в данном случае голосует административный, так называемый, аппарат, которые загоняют просто тупо на выборы и заставляют голосовать так, как нужно власти. Поэтому высокая явка власти не нужна. И для этого создаются все условия, чтобы отбить желание людей просто идти голосовать. Но с людьми общаешься, они, да, ну все решено, а у нас так прав уже нет, отобрали и так далее и тому подобное. У власти это на сегодняшний день получается, да, как бы то, что оно получается, отбить желание у населения идти на выборы. Особенно в тех кадрах, где там городские районные советы пассивные, да, идут четко под козырек. Где идет какое-то противостояние, и пытаются там на фоне выборов или еще чего-то защищать интересы населения, да, а там понятно, что явка будет гораздо выше. Так, Владимир Сергеевич, ну и вот последний вопрос. Как вы считаете, какова судьба вашего иска в отношении законодательного собрания? Чем это может вообще закончиться? Прецедентов вроде как не было. Ну да, прецедентов не было. Я, честно сказать, надежды питаю на то, что все-таки закон будет отменен, потому что мы там на ряд моментов ссылаемся, что не только процедурные, да, по регламенту, но и конституционные. Посмотрим, не хочу загадывать, потому что судебная система у нас в любом случае непредсказуема, и как будет, так и будет, но в любом случае мы пойдем до конца, вплоть до конституционного суда. Тем временем в Ачинский городской совет уже поступило предостережение от межрайонного прокурора о том, что депутаты должны внести изменения в устав в соответствии с краевым законом. Если народные избранники этого не сделают, прокурор обратится в суд. И неисполнение решения суда может обернуться роспуском горсовета и внеочередными выборами. Похожая ситуация и в Красноярске, где отложенный на осень вопрос о выборах мэра вызвал аналогичную реакцию городского прокурора Александра Лезенберга, пригрозившего судебным преследованием горсовета. И на этой неделе стало известно еще об одном неисполнении краевого закона о выборах мэров. Соответствующего решения не приняли депутаты Манского районного совета. О том, почему этого не получилось здесь, нам рассказала председатель территориальной избирательной комиссии района Светлана Юрченко. Ну, надо сказать, что голосование у нас было... Мы пытались на последней сессии внести вопрос поставить вопрос о внесении изменений в устав. Депутаты вообще проголосовали против внесения изменений. То есть вот вы можете написать, что 16 числа у нас была сессия очередная, на которой исполняющий обязанности главы района пыталась этот вопрос поставить в повестку дня, предложила, во всяком случае, в проект повестки дня. Но, к сожалению, за то, чтобы включить вопрос, проголосовало за всего 9 человек, воздержалось 2, а против проголосовало 8. Так, значит, это было 16. Это было у нас 16 вот, июня. А до того, сейчас скажу, 9, 10, 12, вообще не был проголосован устав из-за того, что не было кворума. Вернее, кворум был, но для того, чтобы принять устав, нужно 2/3 голосов. Угу. Это было 20.05, то есть 20 мая. Депутаты не пришли на заседание. Из 19 человек пришло всего 12. Для принятия решения кворум был, но для принятия решения по уставу кворума не было, потому что нужно 14 голосов для того, чтобы устав прошел. Ну, изменения в уставе прошли. Поэтому можете записать, что 20.05 за устав проголосовало за 9, против 2, воздержался 1. То есть за изменения в устав? Ну, конечно, за изменения. Устав, связанный с новой системой избрания главы района. То есть большинство проголосовало за изменения, понятно. Потом, большинство не проголосовало. У нас 19 депутатов сейчас. Ну, присутствовавших, но не нужное большинство для принятия решения. Не хватает для того, чтобы принять решение, да. Так, 16-го, значит, проголосовали, вы говорите... Вообще-то... 16-го даже не включили в повестку дня. Mm-hmm. Против было. За было всего 9 человек, воздержались 2 и против 8. То есть вот 8, 9, 10 человек не захотели даже ставить в повестку дня вопрос о внесении изменений в устав. Так, ну а вы говорите, что все-таки проголосовали против в конечном итоге. Это когда было? Нет, против в конечном итоге не проголосовали. А разве это не против? Если депутаты не хотят ставить на этот вопрос на голосование в повестку дня, значит, это и против? Ну, простите, но я считаю против, это когда они ставят вопрос на голосование и голосуют против. Вот это против. Ну вот 20 числа поставили на голосование... И не смогли проголосовать против. Но я понимаю. За 9, против 2, воздержался 1. Голосов элементарно не хватило. Линия новостей. Бесплатных парковок для инвалидов в Красноярске стало больше. И теперь горожане с ограниченными возможностями смогут через интернет регистрировать свои автомобили в общей базе и пользоваться льготами. По словам руководителя проекта «Платные парковки» Павла Бесалова, эти нововведения были сделаны после консультации с Федерацией инвалидного спорта Сибири. От 10 до 20%, соответственно, мы предусмотрели возможность для инвалидов первой-второй группы и для лиц, которые перевозят детей инвалидов, либо инвалидов этих указанных групп. Мы предусмотрели возможность бесплатной установки транспортных средств в течение работы платных парковок. Это, соответственно, я напоминаю, это с 8 утра до 6 вечера, только в рабочие дни. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой бесплатно, необходимо зарегистрировать транспортное средство, которое перевозит инвалид или на котором инвалид передвигается. Для этого необходимо либо у нас на сайте kraspartner.ru предоставить документы в электронном виде, либо принести их нарочно в наш офис, это находящийся по адресу Ленина 74, и зарегистрировать транспортное средство, которое перевозит инвалида. Мы сделали следующим образом. Во-первых, часть карманов, они выделены только для стоянки инвалидов, транспортных средств инвалидов. Я напоминаю, что для граждан, которые не являются льготными, не относятся к этим льготным категориям, установка автомобилей влечет наложение штрафа в размере 3 до 5 тысяч рублей. Это штраф предусмотрен федеральным законодательством, да? Вот, по-моему, порядка 40 таких карманов организовано в зоне платной парковки. Также инвалиды могут оставлять свои автомобили в любом месте зоны платной парковки. То есть не обязательно под знаком, да? Не обязательно, нет. То есть мы, когда встретились с представителем Федерации инвалидов, мы предоставили им список и предоставили им схему платных парковок, которые организованы в городе Красноярске. Вот, они посмотрели эту зону платных парковок, они выделили, указали места, где им необходимо обязательное расположение мест для парковки инвалидов, то есть это те места, которые не должны занимать другие люди, и те места, которые должны быть всегда доступны для инвалидов. Они их обозначили, эти данные были переданы в департамент городского транспорта, департамент городского хозяйства, прошу прощения. Вот. И, соответственно, в департаменте городского хозяйства, я думаю, что в ближайшее время будет организовано, там, где нет еще этих карманов, будут организованы эти карманы, будет нанесена разметка, установлена знаковая информация. Вот. И, соответственно, как бы, граждане, которые относятся к этим льготным категориям, они могут оставлять свои автомобили там беспрепятственно, а также в любом другом месте в зоне платной парковки. Мы также не будем начислять плату за это. Добавлю, что за время действия проекта платной парковки пользователями уже оплачено около 5500 часов. В проекте зарегистрировались более 3500 абонентов, продано 10 абонементов на пользование услугами платных парковок. Линия новостей. В красноярских школах появятся классы для отличников. В законодательном собрании обсудили законопроект, касающийся школьников, добившихся особых успехов в учебе. Министерство образования и науки предлагает создать для таких детей специализированные классы с углубленным изучением технических и гуманитарных предметов. Эти специализированные классы, утверждают чиновники, усилят целенаправленную профориентационную работу со старшеклассниками, повысят их мотивацию к выбору естественно-научных и инженерно-технических профессий, что в свою очередь обеспечит приток квалифицированной молодежи в отрасли материального производства краевой экономики. Всего предполагается создать 50 таких классов, на что потребуется выделить дополнительные средства из краевого бюджета в размере 10 миллионов рублей в этом году и 41 миллиона в следующем. Впрочем, депутаты встретили предложение министерства скептически. Алексей Клешко выразил опасения в том, что в проект будут вложены бюджетные миллионы, а механизм реализации и результат в законе не прописаны. В итоге дети получат хорошее образование и уедут поступать в Москву. По итогам обсуждения законопроекта депутаты решили отправить его на доработку и вернуться к нему осенью. Линия новостей. В Красноярском крае 27 начинающих фермеров получат гранты. Это стало известно после проведения конкурса Министерства сельского хозяйства региона. Как сообщили в пресс-службе ведомства, государственную поддержку получат директора 5 животноводческих ферм и 27 начинающих фермеров. Максимальный размер гранта для хозяйств составил почти 17 миллионов рублей, для начинающих фермеров – 1,5 миллиона. Средства на счета победителей конкурса поступят уже в июне-июле текущего года. Линия новостей. Владимир Путин и Сергей Шойгу пообщались с третьекурсниками Сибирского федерального университета, которые служат в российской армии без отрыва от учебы. Подробнее об этом проекте СФУ нам рассказала пресс-секретарь университета Ярослава Жигалова. 16 июня студенты Сибирского федерального университета, а точнее нашего военно-инженерного института, приняли участие в коротком видеообщении с Верховным главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации, президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие состоялось в рамках Международного военно-технического форума «Армия-15», который, как вы знаете, проходит сегодня, точнее завершается в Москве. И проходит на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Общение было не очень длинным. В нем приняли участие 20 студентов третьего курса. Это все были участники большого и серьезного пилотного проекта, который реализует СФУ по заказу Министерства обороны, а именно проект по подготовке сержантов и солдат запаса. То есть в течение времени обучения в университете ребята проходят подготовку, получают вузовскую специальность, и по окончании учебы, после сборов, им выдается военный билет. Фактически можно эту возможность пройти непосредственно в университете, получить еще и отслужить. Достаточно необычно, наверное, вот в настоящий момент. Речь идет о том, чтобы расширять такую подготовку в дальнейшем. В ней заинтересовано и Министерство образования, и Министерство обороны. И, в принципе, у нашего университета такая возможность по расширению есть. Как по расширению географии приема студентов. То есть мы планируем, что в дальнейшем мы будем принимать в такой проект не только наших студентов, но и студентов других вузов. Так и планируется, насколько вот нам стало известно, планируется расширение на другие вузы. То есть в войдут и федеральные университеты, и ведущие вузы страны. Могу только добавить, что вот сейчас, в этом году, в проекте участвует 750 наших студентов. А тем временем в Сибирском федеральном университете стартовала приемная кампания. Прием документов во все 19 институтов учебного заведения организован через единую комиссию, расположенную в научной библиотеке вуза. Ответственный секретарь приемной комиссии Александр Усачев рассказал журналистам о нововведениях этого года. Мы действуем совершенно по новому порядку приема. Одно из главных изменений – это учет индивидуальных достижений, иначе говоря, портфолио. То есть ребята могут набрать до 20 баллов, которые совершенно идентичны баллам по ЕГЭ, своими заслугами. Например, участием в творческих конкурсах, участием в конкурсах университетов, и сочинение, опять же, некоторыми вузами засчитывается. Например, вот за аттестат с отличием Сибирский федеральный университет сразу добавляет 10 баллов. Поэтому активные, успешные ребята в этом году имеют действительно больше шансов поступить, чем те, кто просто придут с результатами ЕГЭ. Это единственное новшество? Нет, новшеств очень много. Такие принципиальные, о которых не стоит говорить? Принципиальное новшество второе – это система зачисления по формуле 80/20. Эта формула введена впервые. Она говорит о том, что в первую волну мы обязаны по подлинникам зачислить 80% абитуриентов. Ну, простой пример. Если сейчас абитуриент решит поехать в Москву на первую волну и туда отвезет свой оригинал, то на вторую волну у нас останется всего 20% мест. И он, возможно, вообще не сможет никуда поступить, потому что все места уже будут заняты. Поэтому крайне важно сейчас оценивать свои шансы и сразу приносить абитуриент аттестат в университет. 80% – это очень много. Мы не имеем права ни меньше зачислить, ни больше. Кроме того, Усачев подчеркнул, что теперь студенты могут получать тройную стипендию. Для этого необходимо иметь успехи в учебе, науке, спорте, а также культурной и общественной жизни. Кстати, для поступающих из Крыма действует отдельный раздел правил приема. Если остальные абитуриенты должны сдать только лишь единый госэкзамен, то крымчане могут поступить как по результатам ЕГЭ, так и собственных вступительных испытаний. Линия новостей. Красноярский край и Роскосмос создадут региональный центр космических услуг по внедрению результатов космической деятельности в экономику края. Как сообщили в пресс-службе регионального агентства науки и инновационного развития, переговоры по созданию центра уже ведутся. Он будет создан на базе СФУ Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН информационных спутниковых систем имени академика Решетнева, МЧС России по Красноярскому краю, Роскосмоса и, наконец, Сибирского аэрокосмического университета. Линия новостей. Партия «Деловая Россия» предлагает Красноярскому краю «Путь на восток». Ее местное отделение решило принять участие в разработке плана развития региона до 2030 года. Как сообщил член Краевого совета «Деловой России» Павел Анисимов, Красноярское отделение партии было выбрано региональными властями в качестве авторитетной экспертной площадки, способной создать бизнес-часть стратегии на ближайшие 15 лет. Хотим сделать ряд предложений для власти, которые мы, как со стороны бизнеса, считаем, правильно было бы включить в стратегию. Вот. Пока каких-то конкретных сказать не могу, но это будут такие веяния, которые подразумевают собой, наверное, всю стратегию, которую там правительство федеральное исповедует. Это там путь на восток, это развитие кластерного образование на территории края. Вот. Ну и, соответственно, то, о чем говорят, это малый и средний бизнес для того, чтобы его можно было интегрировать в государственные закупки вот тех госмонополий крупных, которые у нас имеются, это Роснефть, Газпромнефть, для того, чтобы мы могли поставлять тому же Ванкорскому залу Ванкорнефти какие-то свои услуги и товары. Вот, для того, чтобы поднимать именно малый и средний бизнес на территории края. Так, а поясните, пожалуйста, что значит «Путь на восток»? Это более сотрудничество с Китаем, Индия, это наиболее там крупно развивающиеся регионы. Это фактически их население составляет половину всего населения Земли. Вот. И поэтому нам, наверное, грех не пользоваться нашим территориальным расположением, потому что мы очень близки к ним. И пытаться выстраивать, там, так скажем, экспортное производство для того, чтобы мы могли что-то поставлять. Не просто первоначальные наши, там, это лес, там, материалы какие-то, а уже готовый продукт конечный сами у себя производить и поставлять в эти страны в готовом виде. Так, вот, а «Путь на восток» — это не наш, так скажем, ответ евроинтеграции? Это не в пику вот, процессу обратному? Нет, абсолютно нет. В причине того, что экономика Китая — это самая большая экономика мира сейчас. Вот, в прошлом году они же даже обогнали по росту ВВП и Америку. И, соответственно, численность населения, которое проживает в Китае, это 1,5 миллиарда. То есть оно намного больше, и рынок намного больше, чем весь европейский. Поэтому это ни в коем случае не в пику. Это один из рынков, который наиболее сильно сейчас развивается активными темпами, и у него поглощение товаров намного больше, чем у европейцев. То есть они заинтересованы в более большом спектре вещей, которые мы имеем возможность поставлять. И это как раз мы можем использовать наши природные ресурсы. Это там лес, уголь, какие-то еще части. Понятно, что что-то мы уже поставляем туда, но хотелось бы, наверное, более такого полного цикла здесь организовывать производство для того, чтобы не просто дерево отправлять, а уже там мебель и там какие-то строительные материалы деревянные. То есть вот все производить у нас, а не отправлять на переработку в Китай и конечный продукт к нам обратно завозить. Напомню, что проект стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года должен быть представлен в сентябре 2015. Его обсуждают на всех уровнях власти под руководством министра экономического развития и инвестиционной политики региона Виктора Зубарева. Соответствующее распоряжение было дано губернатором края Виктором Толоконским. Линия новостей. О происшествиях. Солдат из Красноярска убит в Армении. Тело срочника, отслужившего всего 2 месяца, обнаружили у мемориала «Мать Армения» в городе Гюмри. По сообщению пресс-службы Южного военного округа, 20-летний красноярец Иван Новиков стал жертвой сослуживца, уже взятого под стражу. Причем, по версии следствия, этот контрактник, имя которого не разглашается, ранил еще одного солдата из той же 102-й российской базы. Несмотря на то, что уголовное дело возбудил Следственный комитет Армении, возможно, что расследование у коллег отберут российские правоохранительные органы. Это не единственный инцидент, случившийся за последний год на военной базе в Гюмри. В январе стало известно о рядовом Валерии Пермякове, который ушел в самоволку и расстрелял 6 человек и заколол в колыбели штык-ножом младенца. Сдержали Пермякова через несколько часов при попытке пересечь границу с Турцией, а его признание в убийствах дало толчок к массовым протестам в Армении. Красноярские экспортеры леса украли более 100 миллионов рублей из бюджета. Этот факт выявлен Красноярской транспортной прокуратурой в ходе проверки исполнения таможенного законодательства экспортерами лесоматериалов. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в 2011-2013 годах руководству компании «Селинга», которая продает лес в Китай, удалось похитить свыше 100 миллионов рублей. Установлено, что руководством компании в налоговые органы Новосибирской области были предоставлены фиктивные документы, подтверждающие приобретение экспортированного лесоматериала на внутреннем рынке Российской Федерации у юридических лиц с учетом налога на добавленную стоимость. Однако реальных финансово-хозяйственных отношений с указанными организациями у компании «Селинга» не имелось. Налоговая служба на основании фиктивных документов из государственного бюджета возместила предприятию указанную сумму. По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Новостей. Приговор Дмитрию Когану обжалуют в краевом суде. Об этом сообщила адвокат потерпевших Тамара Шнырина. По ее словам, пункт, который судья учла в качестве смягчающего наказания, в данном случае неприменим. Речь идет о попытках передать семьям погибших денежную компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Напомню, Дмитрий Коган признан виновным в ДТП, в котором погибли два человека. 16 июня он осужден на 3 года колонии поселения с лишением права водить автомобиль сроком также на 3 года. Авария произошла 4 августа прошлого года на пересечении улиц Ленина и Горького. Коган, проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с другим участником движения, и его автомобиль отбросило на переходящих дорогу женщин 17 и 32 лет. Обе от полученных травм скончались на месте. Линия новостей. В Красноярском крае более чем в 2 раза в сравнении с прошлым годом выросли объемы продаж и запасов соли. Такие данные приводит Красноярскстат. По результатам анализа данных крупных оптовых торговых организаций, объем продаж соли в мае текущего года составил почти 130% по отношению к прошлогодним показателям и 112% к апрелю 2015 года. Более чем 120% прирост также наблюдается в группе рыбных товаров. В мае объем продаж рыбы и рыбных продуктов составил 1500 тонн. Рыбные консервы особенно активно стали скупаться в последние месяцы. Так, за май в крае реализовано почти 800 тысяч банок консервов. Это 156% по показателям апреля текущего года. Линия новостей. Афганские наркополицейские повысят квалификацию в Красноярске. В течение 2 недель они будут обучаться в Сибирском юридическом институте. Федеральная служба по контролю за незаконным оборотом наркотиков России приступила к обучению группы сотрудников антинаркотической полиции МВД Исламской Республики Афганистан на факультете подготовки иностранных специалистов вуза. Россияне расскажут иностранным коллегам об особенностях профилактики и борьбы с наркопреступлениями в нашей стране и поделятся научными разработками в сфере противодействия наркоугрозам. Решая задачу предупреждения ввоза наркотиков на территорию России, наркоконтроль уже несколько лет организует обучение сотрудников компетентных органов Исламской Республики Афганистан, делится опытом пресечения каналов поставки наркотиков и задержания наркоторговцев. Линия новостей. Музыка из красноярского СИЗО №1 мешает работникам офисов. Сам следственный изолятор расположен на улице Республики, 72. И, как жалуются сотрудники находящихся рядом офисных зданий, ежедневно с территории учреждения доносятся звуки радио. Если зимой их не слышно, поскольку окна закрыты, то летом шум становится настоящей проблемой. Интересно, что с проблемой этой столкнулись работники только верхних этажей, снизу и с улицы. Радио не слышно. Как пояснила журналистам сотрудник пресс-службы ГУФСИН Екатерина Броцман, у музыки на территории СИЗО есть 2 функции. Она призвана создавать позитивное настроение у заключенных и мешать им общаться во время прогулок. Как добавила Броцман, работникам офисных зданий следует обратиться в Роспотребнадзор, специалисты которого должны замерить уровень шума и определить, превышает ли он допустимые нормы. Однако в пресс-службе Роспотребнадзор рекомендовали направить запрос в ГУФСИН и комментировать ситуацию отказались. Линия новостей. В Доме офицеров презентуют книгу о красноярских чекистах. Она издана при поддержке Управления ФСБ России по Красноярскому краю. 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет церемония торжественного вручения издания родственникам героев книги, а также общественным организациям. Приглашенные на мероприятие сотрудники краевых и муниципальных учреждений культуры и образования смогут пополнить свои коллекции редких изданий. Презентация состоится в колонном здании Красноярского дома офицеров на улице Перенсона, 20. Линия новостей. Фестиваль музыки и ремесел «Мир Сибири» начал продажу мест в палаточном городке. Как пояснили в пресс-службе фестиваля, в этом году будет действовать 20% скидка в зависимости от даты покупки. Стоимость пропуска в палаточный городок остается неизменной уже несколько лет – 1000 рублей. Но при покупке стикера на палатку до 5 июля его цена составит 800 рублей. Период действия стикера с 8 по 12 июля. Перед заездом людей на территорию палаточного городка пройдет противоклещевую обработку. Соблюдение правопорядка в палаточном городке будут обеспечивать полицейские. Для автомобилистов будет работать как бесплатная парковка при палаточном лагере, так и платная стоянка. Те, кто не успеет купить стикер в Красноярске, могут сделать это непосредственно на въезде в городок в Шушинском. Линия новостей. Красноярские подводники стали призерами чемпионата России по подводному спорту в дисциплине апноэ, который прошел в Санкт-Петербурге. В активе красноярцев 2 медали – золотая и серебряная. Мастер спорта международного класса Федор Бабаев завоевал золотую медаль на 100-метровой дистанции, побив при этом мировой рекорд. Серебряную медаль на той же дистанции завоевал мастер спорта Сергей Волков. Апноэ – это экстремальный вид спорта. Его специфика в том, что все дистанции проходятся при задержке дыхания. Отмечу, что оба наших спортсмена выполнили необходимый квалификационный норматив для участия на чемпионате мира в дисциплине «Скоростное апноэ», который пройдет с 24 по 31 июля во Франции. И на этом у нас все. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего доброго. Новостей.